— Оттуда! — Откуда ж еще? — ткнул дед Багром в сторону поля боя. — Всю ночь искал. Таскал свои старые кости по трупам. — Спасибо тебе! — ячменное зерно перекинул топор через плечо. — Снова чувствую себя человеком. — И я тебя благодарю! — буркнул Доран. — Но если у тебя все... — Не совсем все, если позволишь, почтенный. — Видишь ли, сын у меня... «Добрый парень, сильный, дрался вчера, ранен», — дед указал на свое уцелевшее колено, объясняя, куда ранен сын. «Ламех его зовут. Помогал святейшего с поля выносить. Страшно перепугался и не вернулся в поле». «Кто Шамаш?» Дурану не терпелось избавиться от этого надоедливого старика. «Нет, мой парень, Ламех испугался, но он хочет снова в бой. Можно ему?» — Конечно, можно, — заверил ячменное зерно. — Пусть меня найдет. — Ламех! — вошел прихрамовый парень лет 16, колено затянуто чистой белой повязкой. — Сам ячмень тебе позволил вернуться, — старик ткнул парня грязным торцом своего костыля. — Что сказать надо? — Спасибо, — просипел парень, испуганно оглядываясь. — Ты как раз кстати, — обратился к парню ячменное зерно. Он глянул на Дорана и продолжал. — Топай на правый фланг людям Малоха и скажи им отойти к домам. Передай им, что я велел. Понял? — Понял. Отойти к домам. Парень спешно похромал к выходу. — Погоди. Ячменное зерно протянул ему свою булаву. — Возьми это. — Нет, ему не нужно. Ухмыльнулся старик. — Покажи, Ламех. Парень послушно вытащил из ножен меч. «Железный меч Нефилим. Где я взял?» — вырвалось у Дурана. «Там же, где и топор, почтенный. На поле у покойниц позаимствовал, у блондинки. Пускай теперь нам послужит, черноголовым». И старик провел рукой по своим седым волосам. «Ну, раз ты вооружен, то ступай». Ячменное зерно положил булаву на стол. Старик обнял сына и подтолкнул его к выходу. «Мать, я успокою, не волнуйся!» — бросил он вдогонку парню. Чем-то еще? Даже не знаю, стоит ли твоего внимания, почтенный, — протянул дед, все еще глядя на полок проема, за которым исчез его сын. — Давай, давай, не тяни, — поторопил его ячменное зерно. — Ну, там эти из Ура не знают, чего им надо. С копьями и вилами вонючие и уставшие, кошмар, а главное у них как будто с того света вылез. Бледный, как нефилим, белее призрака, и в колпаке едва глаза видать. Дуран вскочил. — Где они? — С твоими людьми, почтенный. — Этот белый все выспрашивает, выспрашивает, сколько потерь. Выслали разведку, даже одного из своих послал, толстого с копьем. Ячменное зерно повернулся к Дурану. — Ты, похоже, их знаешь? Дуран уж шагнул к выходу. — Надеюсь, — бросил он на ходу. — Кто они? — крикнул вдогонку ячменное зерно. — Наши спасители! И Доран выскочил из штабного шата. Старик и ячмень переглянулись. — Эти оборванцы и спасители! — удивился старик. Ячменное зерно подошел к проему и высунулся из палатки. Доран, позабыв о своем сановном достоинстве, мчался через поле. Глава вторая. Мучительное пробуждение. Что-то мягкое, почти невесомое, коснулось щеки у рука, перелетело на нос. Он очнулся, пытался сдуть, потом смахнуть, пальцы плохо повиновались. У рук открыл глаза. К пальцу прилипло небольшое черное перышко, почти пушинка.